имеющий целью определить, произошли ожоги до смерти или же после нее. — И к какому выводу вы пришли? — спросил Траслов. — Тело почти превратилось в уголь, однако в нескольких местах его защищала одежда. Если смерть наступает от сгорания, там, где одежда плотно прикрывает тело, повреждений меньше. Это установленный факт. Я смог осмотреть эти участки и сделал свои выводы. Каково же было ваше заключение? Что смерть наступила до пожара. Спрашивайте, — разрешил Траслов Мейсону. Каково ваше заключение? Наступила ли смерть от ожогов или от удушения угарным газом? Спросил Мейсон. Угарный газ обычно присутствует при любом сгорании. Значит, практически невозможно определить. Умер ли человек от удушения из-за того, что к нему в комнату накачали угарного газа из выхлопной трубы автомобиля, или он задохнулся и сгорел во время пожара? Это так? Приблизительно так, да, сэр. Вы делали рентген скелета? Нет, зачем? Интересно было бы знать, есть ли признаки того, что правая нога покойного была сломана. Доктор Джексон нахмурился, а Траслов спросил, какое это имеет значение? — Я бы просто хотел, чтобы сделали такую проверку, — сказал Мейсон. — Нужно бы это знать, не говоря уж о том, есть налицо признаки отравления угарным газом. — Но свидетель только что показал, — вставил судья Пеннемейкер, — что такое вещественное доказательство присутствует в любом случае, отчего бы не умер этот человек. — Он этого не говорил, — наставил Мейсон. Он лишь показал, что такое доказательство должно быть налицо, если смерть наступила от сгорания или от удушения угарным газом. Я хотел бы, чтобы данный свидетель немедленно установил эти два факта и вернулся в зал суда. — Я могу позвонить в клинику и попросить своего ассистента произвести исследование, — предложил доктор Джексон. — Вполне достаточно, — согласился Перри Мейсон. — Это будет нарушением, — напомнил судья Пеннемейкер. — Знаю, Ваша честь, но час поздний. А мне хотелось бы прояснить дело сегодня, ведь это не окончательное заседание. Цель сегодняшнего разбирательства — установить, совершено ли преступление, и есть ли основания обвинять ответчика. — Хорошо, — согласился судья. — Можете это сделать, доктор? Доктор Джейсон покинул свидетельское место. К решетке, отделяющей членов коллегии от публики, протолкнулась Делла-стрит и подошла поближе к Мейсону. — Минутку, извините меня. Перри Мейсон подошел к решетке. «Я звонила в страховую компанию», — шепнула ему Делла. «Они сообщили, что полиция в Санта-Фе, Нью-Мексико, обнаружила мою машину. Ее вел человек, который клянет, что он Уотсон Кламерт, но не может этого доказать, иначе как при помощи квитанции, удостоверяющих, что он купил эту машину и заплатил за нее, как Уотсон Кламерт. Прелестная подробность. Они считают его грабителем банка, потому что в машине нашли чемодан, в котором миллион долларов наличен». — Ну что ж, — вздохнул Мейсон. — Значит, мы кое-чего добились. — Вызывается свидетельница Уинифред Лекстер, — объявил Траслов. Чуть понизив голос, он обратился к судье. — Суд без сомнения согласится с нами, что эта свидетельница настроена иначе, чем другие, и возьмет на себя основной допрос. — Можете допрашивать свидетельницу, — разрешил судья Пеннемейкер. — Если будет необходимость, мы изменим порядок. Уинифред Лекстер вышла с таким видом, с каким принцесса подошла бы к палачу. Она подняла правую руку, принесла присягу и заняла свидетельское кресло. «Ваше имя Уинифред Лекстер, и вы помолвлены с обвиняемым, да?» «Вы были знакомы с Чарльзом Эштоном?» «Была». «Вам известен кот, находящийся в суде с табличкой «Клинкер»?» Уинифред Лекстер прикусила губу и сказала, «Мне знаком кот привратника». «Это и есть кот привратника, о котором вы говорите?» Уинифред Лекстер вопросительно взглянула на Перри Мейсона, но Перри Мейсон молчал. Она глубоко вздохнула, поколебалась, уж готова была отрицательно качнуть головой, но кот с утробным мяуканьем соскочил со стола, перебежал через зал, прыгнул к ней на колени и уютно свернул с клубочком. В публике послышались смешки. Судья стукнул молотком, девушка снова взглянула на Мейсона. «Отвечайте, Уинифред», — сказал адвокат, — «и говорите правду». «Да», — сказала она, — «это Клинкер». «Клинкер был у вас в ту ночь, когда убили привратника». «Отвечайте», — сказал Мейсон, потому что она снова беспомощно взглянула на него. Не буду я отвечать.